радио и главный клубный портал Беларуси ТОП DJ BY представляют. Каждое воскресенье в час ночи миксы, которые вы не услышите больше нигде. Разные имена, разные стили. Все диджеи Беларуси в одном радио-шоу ТОП DJ на новом. Выпуск радио-шоу ТОП DJ на новом радио. Мы продолжаем знакомить вас с интересными белорусскими диджеями, участниками интерактивного рейтинга topdj.by. В этом выпуске вы услышите микс в стиле минимал техно от диджея и продюсера Лёд Колбан. Привет, я Лёд Колбан, и вы слушаете мой эксклюзивный микс в радио-шоу ТОП DJ BY на новом радио. We'll be right back. Музыкант Лёд Колбен начал свою карьеру в конце 2006 года. Его основным и самым любимым стилем, в котором он играет, является минимал техно. В 2007 году в свет выходит проект «Другая музыка» при совместном участии Лёд Колбен и Дека Данза Промо Групп. Проект был создан для того, чтобы познакомить слушателей с различными направлениями электронной музыки. 2008 год стал очень насыщенным для Лёд Колбен. Он выступал на Казантипе, принимал участие в концептуальном фестивале электронной музыки Unsound. Как музыкант и диджей Лёд Колбен плотно работает с европейскими музыкантами. В апреле 2009 года он сделал ремикс на трек The Greatest Moment от дуэта S-Coma and Vex Me, а в июне вышел в свет сет «Процент Экстра» — совместная работа Лёд Колбен и немецкого лейбла «Процент Мьюзик». Более подробную информацию о диджее Лёд Колбен вы можете найти в его профайле на topdj.by. Новое радио. Привет, я Лёд Колбен, и вы слушаете мой эксклюзивный микс в радиошоу Top DJ By на новом радио. С трек-листами вы можете ознакомиться на www.novoradio.by/topdj. Подробная информация о диджеях, участниках интерактивного рейтинга на главном клубном портале Беларуси topdj.by. Вы слушаете радиошоу Top DJ. В эфире микс от диджея Лёд Колбен. Thank you. Вы слушаете эксклюзивный микс диджея-участника интерактивного рейтинга topdj.by. Привет, я Лёд Колбан, и вы слушаете мой микс в радио-шоу Top DJ на новом радио. Вы слушаете радиошоу Top DJ, интерактивный рейтинг диджеев в Беларуси. Top DJ на новом. Вы слушаете радиошоу Top DJ, интерактивный рейтинг диджеев в Беларуси. В эфире микс от диджея Лёд Колбен. Top DJ. Thank you.

Слушайте радиошоу «Топ Диджей». В эфире микс от диджея Лёд Колбен. Новости и подробная информация о диджеях-участниках интерактивного рейтинга на главном клубном портале Беларуси topdj.by. Привет, я Лёд Колбен, и вы слушаете мой эксклюзивный микс в радиошоу «Топ Диджей Бай» на новом радио. «Топ Диджей». слушаете радиошоу Top DJ, интерактивный рейтинг диджеев Беларуси. We'll be right back. слушали радиошоу Top DJ. В эфире был микс от диджея Лёд Колбен. Скачать запись можно на topdj.by. Слушайте нас каждое воскресенье в час ночи.